Иль, обезьяны, медоеды, да даже стая скунсов была. И в отличие от обычных скунсов, воняли они парализующим ядом и были плотоядны. — Откуда они взялись? — кричал один из солдат, забравшийся на крышу казармы. Он был в тяжелом бронекостюме и держал в руках пулемет. Однако его никто не слышал. Внутренняя связь не работала. Кто-то отключил сервер базы. «Рар!» Позади раздался рев, и не успел мужчина обернуться, как мощные когти карликового медведя-мутанта рассекли ему спину, пробив как броню, так и позвоночник. «Молодец! А теперь вон того, Фас!» — приказал стоявший рядом ацтек укротитель животных. «Ра!» Медведь ловко спрыгнул с крыши, приземлившись на пробегающего мимо человека, и помчался к своей следующей цели. Ею был одаренный, который отбивался от двух волков. Вот только вдруг его мозги взорвались от выстрела из мощной противоодаренной винтовки. «Ра!» Взбесился медведь, поняв, что его цель убили. Он заозирался, но всюду были лишь звери. И лишь где-то в центре базы шло сражение. Но медведь туда не пошел, ведь он чувствовал, что там слишком сильные враги. Два инка на стадии развития и шесть монстров на этой же стадии, включая двух ацтеков-воинов, сражались, уничтожая все вокруг. Инки отважно сражались, но итогом была их смерть. Все же врагов было куда больше. А когда все солдаты были убиты... — Сожрите тут все, чтобы лишь обглоданные кости остались! — громко приказал крепкий ацтек в одних лишь шортах. На его груди красовались жуткие шрамы, но носил он их как украшение, поэтому и не надевал верха. — Командир, все враги уничтожены, улики собраны! — к мужчине подскочил ацтек в камуфляже. — Отлично! «Следующей нашей целью будут ближайшие деревни. Пусть все посчитают это волной голодных чудовищ. Ха-ха-ха!» В скором времени все было выставлено так, что пьяницы-солдаты пропустили монстров, за что и поплатились, как и соседние деревни. Чудовища попросту сожрали несколько тысяч человек, и никто не смог спастись. Пока на другом континенте творились ужасы, Тео успешно пережил и поход по магазинам, и даже ателье, и в конце концов добрался до банкета рода Щукиных. «Здравствуйте, могу я увидеть ваше приглашение?» — спросил старый, но статный мужчина в черном нарядном костюме. В ответ Тео молча протянул небольшую карточку из плотной бумаги. «Прошу прощения, господин, не признал вас». Старик поклонился и, открыв дверь в особняк, окруженный небольшим садом, пропустил гостей. — Я что, так изменился за 2 года? — Ага, возмужал, — хохотнула Светлана и обхватила своего мужчину за руку. Тео и правда стал выглядеть куда старше и мужественнее. Он и раньше казался старше, чем есть, но сейчас ему можно было дать лет 25 или даже 30. «Он всегда был мужественен», — с недовольством в голосе возразила Ольга. «Для малолеток, как ты, да, а взрослые и опытные видят иначе», — ухмыльнулась принцесса и раздался смешок двух певиц. «Ой, только таких старых клуж, как вы, еще не спрашивали». «Мне 20», — возмутилась беловолосая. «Да-да, утешай себя». «Но по паспорту тебе 28, скоро будет 29!» — хохотнула и кинула взгляд на эльфийку. «А ты в душе старуха!» «Старая я, может, и обиделась бы, но по меркам эльфов ты еще наивное дитя, практически младенец. А толку обижаться на младенцев?» — ухмыльнулась Юля. «Так я и говорю, старуха!» Парень ущипнул Светлану, чтобы та перестала провоцировать девчат, и они, натянув улыбки, пошли к людям. Но сперва нужно было поздороваться с главой рода. Им был крепкий на вид мужчина около 40 лет. Он умел говорить и очаровывать, поэтому люди вокруг него постоянно улыбались и смеялись. «Неужели сам патриарх Чародеевых посетил мой банкет?» — заговорил он и пожал Тео руку. «Был в столице по делам». «Что ж, польщен, что звезда Северных игр посетила мое скромное жилище», — хохотнул тот. «Скромное?» — улыбнулся демон. «Цены в Москве такие, что, мне кажется, лишь ваш особняк стоит больше одного из моих островов». «Не кажется». Мужчина вновь хохотнул, и он не шутил. Цены на землю в городе были просто ужасающие. Правда, щукины получили землю бесплатно, в дар от императора более 1000 лет назад. Но это не отменяло того, что если продать ее, можно озолотиться. Немного поговорив ни о чем, парень с девушками отправились в зал к столам с вкусняшками. Род Щукиных был куда древнее Березовых. Они тоже занимались автомобильной промышленностью, и главной целью Тео были как раз машины. Но лишь те, которые не производили Березовы и роды из Перми. Соколовы и Дятловы стабильно поставляли парню внедорожники, да и дела у них шли хорошо. Они даже намекали парню на свадьбу и совместный бизнес, но Тео пока был не готов. Слишком много дел и забот. «Цок!» — возмутился Цезарь, не найдя красной икры на столах. «Не, ну извини, тут это редкость», — хохотнул парень, беря зверя на руки. «Пипи, цок!» Зверь обиделся и прыгнул на плечо Ольги. Девушка в строгом костюме тут же покормила зверя необычным мясом кеймутанта, и Цезарь сразу же подобрел. «Вол Чародеев Иван Игоревич!» — раздался незнакомый голос, и Тео обернулся. Перед ним был немного худоватый мужчина с почти лысой головой. «Какая неожиданная встреча!» «А вы...» Парень ответил на рукопожатие, пытаясь понять, кто же перед ним. «Прошу прощения, я Чайкин Алексей Алексеевич, и хотел бы принести, пусть и запоздалое, но извинение за инцидент на приеме императора». «Инцидент?» Парень напряг мозги, но тут Светлана шепнула на ушко и подсказала. «Я, честно говоря, уже и забыл». «Мой человек повел себя недостойно и существенно исказил мое к вам предложение». «Ну, зато я сэкономил уйму денег». Тео улыбнулся, а вот мужчина перед ним недоумевал. «Как вам это удалось? Я, конечно, слышал, что вы построили лишь небольшой городок, но, учитывая расстояние и особенности климата с рельефом...» Мужчина искренне не понимал и хотел узнать. «Вот представьте, что это бетон». Парень сунул палец в бокал с вином, и оно вылетело из бокала и приняло облик коробки дома с окнами и дверными проемами. «Вот так и построили. Быстро и дешево». «Иван, а вы случаем не оказываете услуги по строительству?» С хохотом к парню подскочил огромный человек. Его рост превышал 2 метра, и в ширину он был 1,5 метра. «У меня намечается экспедиция на север, где мы хотим построить базу». «Я бы рекомендовал вам пока не торопиться с этим. Поверьте, лучше это оставить на будущее», — сходу ответил демон, заставив мужчину закрыть рот и призадуматься. После чего он кинул взгляд на Светлану и потом вновь на парня. «Благодарю вас за рекомендацию. Пожалуй, я последую ей». Кивнув и пожав парню руку, здоровяк ушел, вообще ушел, покинул банкет. Чайкин тоже покинул парня, понимая, что с ним ему ничего не светит, да и восстановить подпорченную репутацию не удастся. А подпортилась она не слабо, из-за чего род растерял немало союзников и деловых партнеров. Никто не хочет работать с мошенниками, как и никто не хотел, чтобы род Чародеевых на них обозлился. Все же артефакты Тео уже давно приобрели едва ли не всемирную известность. Прошло некоторое время, люди наелись, наговорились и посмотрели несколько выступлений артистов. «Гости дорогие, прошу всех в гараж, где и пройдет демонстрация новой линейки товаров рода Щукиных», — заговорил патриарх, и люди, конечно же, прошли за ним. «А гараж? Его скорее можно было назвать ангаром. Потолок метров 6-7, площадь, как в гипермаркете, и все в машинах». Рядом с каждой стояла милая девушка-консультант, которая могла бы рассказать о машине абсолютно все. Ну а для тех, кто не хочет слушать болтовню, имелся стенд с кратким описанием данного образца. «Могу я вам что-нибудь показать или подсказать?» — поинтересовался Щукин, подойдя к Тео с компанией. «Знаю, что ваш род славится своими машинами-амфибиями. Мне бы что-нибудь такое, что проплывет по океану с сильным течением километров так 40». Глаза Щукина сузились, а на лице появилась улыбка. Нетрудно догадаться, для чего Тео такой транспорт. «Знаете, совершенно случайно, но на этой выставке есть полувоенный экземпляр. Позвольте покажу». «И совершенно случайно он прислал мне приглашение. Да-да, конечно». Мысленно посмеялся парень и пошел за патриархом. «Вот он, сокрушитель берегов!» С гордостью объявил он, демонстрируя здоровенный металлический кирпич на больших резиновых колесах. У него сверху и снизу была сплюснута передняя часть, формируя треугольник. «Необычная форма», — подметила Светлана, заинтересовавшись машиной. «Амфибия 9-го поколения. Ее форма — это результат сотен лет нескончаемого прогресса». Патриарх похлопал машину по корпусу и начал свою длинную речь. Но если коротко, то машина способна проплыть 100 километров при полном баке. Ее не обнаружить сонаром и радаром, но с воздуха она довольно заметна. Вмещает в себя 20 бойцов в бронекостюмах. Из вооружения два пулемета спереди и два тяжелых пулемета на крыше. А вот броня... Она слабовата, иначе плавучесть была бы плохой, и потерялась бы главная функция амфибии. Стоила такая малышка недорого, всего 140 миллионов. «Сколько их у вас есть?» — заинтересовался демон. «В наличии всего 5, но сделаем сколько надо, зависит от срока». «Тогда я бы приобрел у вас 10 машин, а там будет видно». «Я знал, что вам понравится. А не хотите посмотреть на военные гидроциклы или...» Вскоре девушки вернулись на банкет, им было скучно среди машин, а Тео... Щукин умел хорошо подавать товар, и он у него был, без сомнений, качественный и доступный. Как и просили, напоминалка про стадии дара. Средний уровень студентов Академии имени, где, по идее, учится ГГ, 18 лет 1-5, 19 4-9, 28-11, 21 10-16, 22 16-20, 23 19-22, 24 19-23, 25 20-24, 26 21-24. Стадии дара. Пробуждение 1-10 ЛВ. Первый шаг с 18 лет, дар влияет на физиологию, может изменить внешность. Становление 11-20. Первый ранг примерно к 20 годам. Способности усиляются, изменения внешности становятся отчетливее. Завершение 21-30. Лишь 5% могут завершить эту стадию, появляется защитный барьер. Развитие 31-40, новые способности дара. Повторное пробуждение 41-50, полное преображение дара, его эволюция. Доминирование 51-60, полное нагибательство. Глава 4. «Над чем это таким интересным ты тут работаешь?» Сверху на голову парня опустилась мягкая и горячая грудь, а за ней и руки, опустившиеся до живота. «От тебя несет алкоголем». Парень приподнял голову и посмотрел на Светлану. Выглядела она необычно. «Мы с девчатами немного перенервничали и выпили...» «Немного». Парень посмотрел на пьяную в хлам мордочку, а та лишь улыбнулась. «Что за повод хоть?» «Да, на прошлой неделе я к родителям заглядывала и нянчилась с маленьким братом и сестрой. Дети, это такая прелесть!» «Ты хочешь ребенка?» — удивился он. Светлана сама не раз говорила, что дети — это потом, не навоевалась она еще, чтобы рожать. «Да». «Хорошо». От заявления парня Светлана аж протрезвела и попятилась назад. «Но скоро мировая война», — запаниковала девушка. «И что? Мы победим. Скоро я закончу шестой круг, седьмой же будет куда проще. Там не нужно заморачиваться со стихийной манной. Хватит и корсов». Парень встал из-за рабочего стола и медленно приближался к принцессе, а та отступала. «Вот, сначала заверши круг. Вдруг это положительно повлияет на ребенка. И мой четвертый надо завершить». «Хм, пожалуй, так и сделаем», — кивнул он, и у Светланы от облегчения едва ноги не подкосились. «Я девчат проверю». Принцессу будто сдуло ветром, миг, и в мастерской остался лишь один Тео. «Женщины!» Парень вернулся к работе, занимаясь артефактами для скорпионов пустыни. Сперва он хотел сделать самозаряжающиеся артефакты, но передумал, слишком жирный подарок. Поэтому он сделал зарядник. Но так как нужной концентрации манны с его помощью не добиться, то заряжать артефакты придется часто. Остановился Тео на кольцах, практически таких же, как в пещере под вулканом. Разве что они мощнее и эффективнее расходуют манну. Ну и есть всякие зачарования по мелочи. Решив немного передохнуть, парень пошел на кухню и обнаружил в гостиной девчат. Они странно посмотрели на него и под разными предлогами разбежались кто куда. Но только он поел и собрался продолжить работу, как поступил срочный вызов. Объявилось морское чудовище и погналось за рыболовным судном. «Вань, что-то случилось?» Со второго этажа появилась Лиза, а за ней и Юля. «Очередной морской монстр». «Я с тобой», — заявила синеволосая и кинулась в раздевалку, а за ней и златовласая эльфийка. Чуть позже объявились Катя с Викторией. Даша тоже сказала, что будет, но в виде дракона. А вот Светлана с Ольгой умчались куда-то на край острова, поэтому опоздают. В скором времени они на машине добрались до порта, который, к слову, уже был полностью отремонтирован. Там их ожидала дежурная группа и корвет дальний. Как и говорил император, судно старое, ракетным вооружением не снаряжено, многих современных систем нет, да и корпус ржавеет. Вот только демон восстановил его состояние до близкого к идеальному. Теперь всем казалось, что судно только что сошло с верфи. А еще в одном из трюмов находился поврадиевый ящик, заполненный манобатарейками. Конечно же, это был артефакт, и стоит отметить, что весьма мощный. Он защищал корпус судна от атак чудовищ, служил детектором для обнаружения монстров и одаренных, а также, когда надо, мог жахнуть электричеством по воде. Из оружия у корвета была 100-миллиметровая арт-установка, 4 шестиствольные зенитные пушки калибра 30 мм, которые, к слову, великолепно уничтожают и наземные цели, ну и 4 торпедные установки, которые ни разу не использовались, ведь торпеды жутко дорогие. На палубе имелась вертолетная площадка, но вместо вертолета там обычно базировалась Даша в облике дракона. Все пушки и орудийные установки, конечно же, были зачарованы и подпитаны от поврадиевого ящика. И вот 90-метровая махина на огромной скорости, словно боевой катер, помчалась на перехват рыболова. До корабля было несколько сотен километров, поэтому даже с учетом магии добраться до него около 2 часов. Поэтому вперед отправили Дашу. Дракон и летает быстрее, и, вероятно, сможет задержать чудовище, каким бы оно ни было. Так и вышло. Когда судно добралось до места встречи, все увидели, как дракон ведет бой с гигантской акулой. Эта тварь была размером с корабль синего цвета, 2 пары плавников, и она вылетала из воды на 100 метров, пытаясь схватить дракона. Но Даша прошла через множество сражений, и ее драконьи инстинкты стали куда развитее, как, впрочем, и реакция. Огромная акула промахнулась, а крохотный дракончик царапнул тварь когтями и выдохнул пламя. На пике развития размах крыльев Даши составлял 18 метров, а длина тела, учитывая хвост, 16. Акула же в длину была более 70. Полилась кровь, куски плоти упали в воду, а следом и взбешенная акула. Она тут же сделала круг, чтобы разогнаться, и вновь выпрыгнула. И вновь дракон уклонился и повторил свою атаку. Но вдруг раздался взрыв, и один из плавников акулы попросту разорвало на части, а с ним досталась и туша. «Какой кошмар!» — ужаснулась Мария. «И как нам с этим сражаться?» — недоумевала Виктория. Обе сестры и эльф тоже присутствовали на корабле. Тео решил серьезно заняться их обучением. «Просто бейте по нему, истощая его к энергию», — ответила Лиза. Она стояла с Викторией, держа ее за руку. Девушки ожидали команды парня, и вот после очередного выстрела и яростного рева акула помчалась на людей. «Девчата, давайте!» «Да!» — одновременно ответили они, и обе спрыгнули с судна, которое начало отступать. Оказавшись в воде, девушки тут же активировали свои способности, создавая огромный ледяной шар с шипами. Он был около 20 метров в диаметре, и стоило акуле ударить его, как, к ее удивлению, лед пробил ее прочнейшую и усиленную к энергии шкуру. Раздался яростный рев, и монстр начал лупить по шару хвостом и плавниками, но вместе с оборванными шипами акула получала ранения одно за другим. Вдруг в воду нырнул дракон. Даша тут же вцепилась в спину чудовища, пытаясь прогрызться в плоть. Акула взревела и начала брыкаться, но в этот момент шар перешел в атаку. Он отрастил более длинные шипы, которые пронзили акулу. К сожалению, не глубоко, так как тварь была слишком прочна, но взбесило ее это не слабо. Акула разогналась и вновь выскочила из воды, намереваясь спиной удариться о поверхность и раздавить дракона. Вот только ее сразу же атаковала главная пушка дальнего и все 4 зенитных орудия. А также 6 10-метровых сосулек, что подготовил демон. И стоило раздаться взрыву, как снаряды пронзили тварь насквозь. И в тот же миг душа могущественного и древнего монстра ушла к демону. «Все отлично постарались, он мертв», — громко произнес он, и началась самая сложная часть — доставить добычу до острова. А сложная она, потому что кровь мертвого чудища приманивала других монстров. Пришлось рыболовному судну прекращать работу и послужить транспортом для перевозки туш чудищ. Сотни тварей всех размеров и форм стекались отовсюду. Они нападали со всех сторон, и людям пришлось выложиться на полную, даже 3 магам воды. «Маша, прикрывай!» — кричала Виктория, отстреливающая метровых лососей-мутантов. Они выпрыгивали из воды и пытались сожрать девушку, но та простреливала им лбы водяными пулями. Да и пехота с автоматами помогала. «Сама прикрывай, меня чуть не сожрали!» — возмутилась сестра. «Я прикрою вас!» — воскликнул Семен и, бросив свой участок обороны, воздвиг 2 стены прозрачной воды, защищая красавиц. Рыбы бились об эти стены и падали на палубу, а они их добивали. Но вдруг появился он. Тот, кто всю последнюю неделю снился Марии в кошмарах. Огромный осьминог. «Нет, не возьмешь меня, не попадусь!» — прокричала девушка, метая в чудище свою сильнейшую магию, но... «А-а-а!» — закричал Семен, которого поймало хитрое щупальце, появившееся с другого борта. Парня утащило в воду, а потом подняло вверх в воздух, и... Щупальца начали обвивать его тело и расплавлять одежду. «Фу!» — выругались солдаты, которым было противно это зрелище. «Вот была бы на месте эльфа девушка!» Солдаты среагировали моментально. Им была дорога психика. Поэтому десяток электрических стержней были кинуты в тварь, и осьминог поджарился. И Семену досталось, но больше его чести и достоинству, чем телу. «Урожай, что надо!» — довольно кивнул демон, смотря, как трупы чудовищ погружают на 150-метровый корабль. Это судно сразу же замораживало пойманную добычу для перевозки в порты Владивостока. К сожалению, судно принадлежало не ему, а роду из Владивостока. Тео не мог пока что в одиночку освоить всю акваторию, поэтому позволял другим родам ловить рыбу, но на каждом судне были его люди, как и на рыбоперерабатывающих заводах. Они фиксировали улов до рыбешки. А потом чародеевы получали свою долю в размере 60% от чистой прибыли. Мало кто согласился на такие условия. С некоторыми Тео разорвал контракт, улучив их в обмане, но оставалось немало желающих получить свежую рыбку в условиях низкой конкуренции. К тому же чародеевы защищали их и даже снабдили суда артефактами. Так или иначе, но бюджет рода рос семимильными шагами, вот только в ближайшем будущем его придется тратить не на развитие островов, а на подготовку к войне. «Господин!» — воскликнули магички, увидев подходящего Тео. «Хорошо постарались, молодцы!» От похвалы девушки расцвели, а вот Семен... Выглядел он жалко. «Ты оставил свой пост, за что и поплатился. К тому же у тебя был кинжал из Поврадия, чё не воспользовался?» «Простите, я запаниковал». «Надо будет всерьез заняться твоими тренировками». Демон вздохнул и кинул взгляд на море, устало вздохнул. Похоже, чудища еще не закончились. На остров люди вернулись лишь поздно вечером и сразу же завалились спать. Но лишь парень заснул, как зазвонил телефон. «Слушаю». Выйдя в коридор, он ответил на звонок. «Волков, спаси, молю». Раздался знакомый голос, а через миг что-то взорвалось. «Татрар?» — удивился демон, не ожидая услышать командира команды из Габона. «Ацтеки напали!» Вновь звуки взрывов заглушили голос парня. «Их много?» «Очень много, и они хорошо подготовились. Мы держимся!» «Взрыв?» «Но надолго нас не хватит. Мощь врага ужасает!» «Взрыв?» «Волков, ты близок к императору. Молю, помоги Габону. Ацтеки же и твои враги!» «Взрыв. Пока ничего не обещаю, но сделаю, что смогу. Спаси!» «Взрыв». Тео завершил звонок и задумался. Но тут же показалась Светлана. Она прижалась к его спине своей большой и горячей грудью, а подбородок опустила на плечо. «Что-то случилось?» «Ацтеки напали на Габон, а те просят помощи у империи». «Вот как». «Тогда я сейчас же позвоню отцу». «Спасибо, но скажи, что армия Чердеевых также примет участие. Будем проводить боевые испытания наших ушастиков». Демон коварно улыбнулся. «Стоп! Так мы будем гулять по подводному миру или как?» — возмутилась девушка. «Ну, у нас будет несколько дней». Тео приобнял свою красавицу за талию и поцеловал. «Жулик, этого мало!» Долго возмущаться она не стала, да и не могла, ведь ее целовали. «Прекрати, мне еще с отцом надо поговорить». Пришлось демону отпустить свою аловолосую красотку и тоже заняться подготовкой. Провозившись несколько часов, он уснул, а ближе к рассвету в гости пришла Евгения. Поэтому, когда он проснулся, его ждал шикарный завтрак. Вместе с Ольгой они наготовили уйму блюд. «Так значит, империя готова оказать поддержку Габону, но армию посылать не может, поэтому отправятся роды и наемники», — переспросил демон. «Да?» Лицо Евгении, как обычно, было каменным, но в голосе чувствовалась тревога. «Но также империя предоставит Габону различное трофейное снаряжение». «И для этого вы решили использовать меня, узнав, что я решил сунуться в эту заварушку?» Парень кинул на девушку хитрый взгляд, а она... «Да, вы считаетесь идеальным вариантом, потому как являетесь личным врагом империи ацтеков». Девушка не проявила и капельки эмоций. Демона это уже начинало раздражать. «Тогда поедешь со мной, будешь координировать поставки». «Хорошо», — тут же согласилась она. «А мы?» — поинтересовалась Виктория, отложив вилку в сторону. Демон же задумался, переводя взгляд с одной девушки на другую. «Вы останетесь защищать остров». Он покачал головой и, видя недовольство в глазах девушек, пояснил. «Вы с Лизой единственные, кто может защитить суда под водой. Светлана же будет защищать всех вас от противников людей и помогать. Ольга, Лиза и Цезарь — поддержка с воздуха. Даша с Красной в патруле. И также поддержка». «А Катя? Она может пригодиться», — подметила Юля. «Катя — лекарь. Вдруг вас или солдат ранят. Она защитит и вылечит. В Африку же я возьму Тефию с Иссой и...» Его взгляд остановился на Юле. «Нет, ты тоже остаешься. Твой дар не поможет эльфам, лишь навредит им». «Понимаю», — кивнула она, но расстроилась. «Цок! Пи-пи-пи!» — завозмущался боевой и кровожадный зверь, но тут же был схвачен парнем. «Нет! Кто будет помогать девушкам с созданием молний? Без тебя они не справятся, а оставлять остров без прикрытия нельзя. Все держится лишь на тебе». Тео наглаживал нежный и приятный мех цвета серебра, и зверь растаял, согласившись остаться. Следующие несколько дней шла подготовка. Тео и так собирался наведаться к эльфам с товарами с поверхности. Пришлось все ускорить и сократить часть поставок. Империя же готовила припасы и помогла спланировать маршрут следования. Сделать это было нелегко. Все же нельзя воспользоваться авиацией или флотом. Да и не было флота. Тео и еще несколько других родов своим ходом должны были добраться до Габона. Поэтому империя как бы и ни при чем. Один род запросил союзника о помощи, вот и все. У Тео как раз был обязанный ему аристократ, один из спасенных во Франкии. Он владел Аравийской железной дорогой и парочкой сухогрузов-гигантов. Аристократ вел торговлю между империей и Габоном, поэтому маршрут перевозки товаров был давно налажен. И вот, чуть меньше, чем через неделю, все было подготовлено. Тео даже на всякий случай смерчем прошелся по акватории близ островов и рыболовных зон, истребляя всех, кто рыпался. Посылки скорпионам были отправлены, армия, снаряжение и груз подготовлены, транспортный маршрут налажен, с аравийцами договорились, с габонцами тоже. И самое главное и тяжелое, вся арава женщин была готова к туристической поездке. «Мы там пробудем одну ночь. Зачем вам все это?» — недоумевал демон, глядя на гору сумок. «Взяли лишь самый минимум», — возразила Лиза и скрестила руки под грудью. «Страшно представить, что будет, если вы соберетесь по максимуму», — хохотнул парень. «Поверь, лучше тебе не знать», — серьезной моськой заявила Даша. «Охотно верю». Вскоре они сели на военный самолет и, сделав несколько пересадок, добрались до города Шираз, который находится на юге бывшей Персии. Там уже собрались бойцы Чародеевых в количестве 500, а также броневики Тиградавы в количестве 80 единиц. Не забыли и про 4 машины поддержки «Орел». Стоило парню с девчатами покинуть аэропорт, как он увидел дожидающуюся их компанию и машины. «Добрый день, господин!» Тефа в облике 14-летней девочки поклонилась, а с ней и Исса. Обе были в боевом снаряжении, но легком. Синтетика и кожа зверомутанта. «Добрый! Все готовы?» «Готовы!» — кивнул Гаррет, а с ним и Нкетчи. Он африканец, поэтому Тео и взял его. Впрочем, большая часть солдат, что пошли с Тео, как раз являлись бывшими наемниками, и все африканцы. Нкетчи смог переселить свое небольшое племя в империю. Часть осела в южном городе, другая — на Итурупе. И они нисколько не жалели об этом, ведь они перестали умирать от голода, а землей пусть подавятся бриташки. «Ну тогда поехали в порт и по кораблям», — приказал он, и вскоре все разместились в Тиградаве, направившись в порт. Путь до Габона обещал быть неблизким и тяжелым. Глава пятая. «Остановиться? Прямо здесь?» — недоумевал капитан сухогрузного судна. Им был возрастной перс. Его голова уже была седа, но, несмотря на то, что он был обычным человеком, капитан судна оставался крепким и голосистым. «Да, прямо здесь», — приказал Тео. «Это опасная зона. Здесь обитает Харибда», — возразил тот и с недовольством во взгляде уставился на парня. «Не беспокойтесь насчет нее». «Господин Чародеев!» Мужчина немного повысил голос. «Вы хоть и аристократ, но я служу другому роду. И если судно затонет, меня казнят. Впрочем, я и так буду мертв на дне моря». «Просто делайте, что я говорю, и все будут целы». Тео кинул на старика усталый взгляд и взмахнул рукой, применяя проклятие подчинения. «Да, господин», — немного с запозданием ответил капитан. Теперь слова Тео для него будут иметь абсолютный приоритет, а через пару дней он все забудет, как и весь экипаж корабля. Вскоре судно остановилось, а за ним и второе. Каждый корабль был настоящим гигантом длиной более 400 метров. Но лишь одно судно было заполнено контейнерами с товарами для королевства эльфов. Второе же перевозило транспорт, оружие, боеприпасы и снаряжение для Габона. Ну а солдаты Тео много места не занимали. «Лиза, Вика!» Демон посмотрел на девушек в обтягивающих водолазных костюмах, и беловолосая казалась совсем плоской. Слишком уж сильно костюм сжимал ее в районе груди. «Сделаем!» Девушки спрыгнули с борта корабля и нырнули в море, а через несколько секунд около судна начала появляться огромная льдина. «Погружаем контейнеры», — приказал демон, и множество судовых кранов принялись выгружать эти контейнеры на лед. Их было много, несколько сотен, но льдина держалась и не думала тонуть. Погрузка заняла несколько часов, и это еще довольно быстро. Вскоре льдина была заставлена многослойными рядами контейнеров. Из них, казалось, можно построить небольшой городок. «Ждите нас, пока мы не вернемся», — приказал Тео капитану корабля, но его солдаты и так не дадут старику совершить глупость. Да и тот все еще находился под чарами. «Слушаюсь, господин». В скором времени парень с девушками, а также с сестрами Дениса и Семеном переместились на льдину. А когда льдина отплыла на километр, началась магия. Тео активировал заклинание, и Харибда тут же среагировал на него, и начался водоворот. А потом льдина начала опускаться на морское дно глубоко-глубоко, на такую глубину. Не каждая субмарина может опуститься, не то что водолаз. Однако Харибда действовала жестко. Она просто заглатывала людей, выкачивала из них манну и энергию, а потом выплевывала на границы королевства. Сейчас же она аккуратненько опустила льдины на купол королевства, а потом также аккуратно поток воды, подобно лифту, опустил льдину на главную площадь столицы. Эта площадь могла уместить сотни тысяч эльфов, поэтому и льдина влезла бы, по крайней мере, об этом говорили расчеты демона. Также он надеялся, что если на площади есть эльфы, то они догадаются покинуть ее. Люди не видели королевства, потому как их окружали стены из воды. Но демон уже мог окинуть столицу духовным взглядом и убедиться, что с последнего его визита эльфы не поубивали друг друга. И вот льдина опустилась на каменную площадь, и вода утекла вверх обратно в море, а люди смогли лицезреть величественный средневековый город. В сравнении с тем, что было раньше, столица расцвела и была слегка перестроена. Теперь площадь окружали красивые и большие каменные дома, да и улицы стали выглядеть побогаче. Эльфы гордились своим городом и королем, поэтому украшали его как могли. «Какое невероятное место! Я будто попала в сказку!» — обрадовалась Виктория. «Наш лед тает», — подметила Лиза. «Все активировали кольца, иначе вы будете терять свою энергию». «А я думала, что энергия, поедая манну, размножается», — подметила Даша. «Тут манны больше, чем энергии, поэтому она и хищник», — вместо Тео пояснила Светлана. Она уже маг огня четвертого круга, и ей не было нужды в использовании кольца, создающего манобарьер. «Верно». Парень в облике демона Тео обернулся и кинул взгляд на троицу, состоявшую из двух магичек, воды и эльфа. «На вас важная задача. Будете работать переводчиками». «Есть!» Обе девушки тут же приложили ладони к головам, как бы отдавая честь, а парень просто кивнул. «Король вернулся!» — раздались голоса стекающихся к площади эльфов. Высшие, лесные, темные и даже горные эльфы приходили на площадь, чтобы лицезреть короля, но увидели богини. Красота жен короля сразила эльфов на повал. А вот Катю с Юлей вниманием обделили. Первая была мелкой и плоской, а вторая вообще эльфийка. Им и своих эльфиек хватает. Виктория хоть тоже была плоской, но у нее были интересные белые волосы, которые и привлекали внимание эльфов. Но безусловными лидерами по количеству пар глаз, разглядывающих их тела, были Лиза, Даша и Светлана. «Я вернулся, чтобы дать эльфийскому народу возможность подняться на поверхность», — громко заговорил демон, указывая на искусственное небо. «Но ради этого придется пролить немного крови, поэтому сперва со мной пойдут ордены рыцарей и лучников». «Слава королю!» — восклицали десятки тысяч голосов, а эльфы все прибывали и прибывали. «В этих металлических коробках товары, привезенные с поверхности. Металл, специи, семена и многое другое, которое вы просили в прошлый раз». Тео указал ладонью на ровно выставленные контейнеры, которых было так много, что из них можно было выстроить крепостную стену. Да и саму крепость. «Слава королю!» — повторили эльфы, а глаза девушек блестели от восхищения своим королем. Они чувствовали гордость за Тео, а также припомнили его слова о том, что они ведь королевы. Толпа начала расступаться, и показалась карета, а за ней еще несколько. Все же с королем было немало народу. Через некоторое время все они прибыли в восстановленный дворец. Выглядел он теперь куда скромнее, но все еще внушал уважение. Ну а девушки так и вовсе были в восторге, раз они королевы, то и дворец их. «Ваше Величество!» Когда дверь кареты раскрылась и оттуда вышел Тео, два ряда рыцарей в серебряной броне преклонили колено, а также Лериан и Калхен. Первый был регентом короля, а второй — главой ордена рыцарей. Что примечательно, произнесли они это на русском. «Вставайте и пойдем поговорим», — повелел демон, и два брата эльфа поднялись. Рыцари же остались в своих позах. Однако на женщин короля все же поглядывали. Вскоре регент провел Тео в тронный зал. Там, на небольшой возмышленности, располагался величественный трон, а рядом небольшой тронник, на котором обычно и сидел регент Лериан. «Как роскошно!» — не удержались девушки и с огоньком в глазах рассматривали расписные колонны, дивные ковры, картины и что-то вроде больших флажков. «Могли бы тронный зал сделать и поскромнее», — проворчал демон. «Нельзя!» — на ломанном русском возразил Лериан. «Тронный зал — это отражение величия короля!» В ответ демон лишь устало вздохнул. У него не было сил спорить, слишком уж он устал за эти неполные 2 года. Сев на свой трон, он окинул зал взглядом и остановился на девчатах. Те уже растаяли. Величественный и могущественный король на троне. Разве что Юле было пофиг, как и Светлане. Они обе с интересом разглядывали зал и картины. «Лериан, я там привез все, что ты просил», и добавил немного от себя. «Распорядись, чтобы товар увезли на склады, но обрати внимание на контейнеры с пометкой «Осторожно». Там хрупкая техника». «Сделаем». Мужчина поспешил уйти, а демон перевел взгляд на Калхена. Оба эльфа возмужали за прошедшее время. «Завтра уходим на поверхность. Начинается большая война». «Мы готовы, Ваше Величество. 1000 рыцарей... «С 6-й по 8-ю ступень в вашем распоряжении», — гордо заявил эльф. «Они хоть успели освоить базовые техники?» «Мы их тренировали практически без сна и отдыха, поэтому они не хуже рыцарей старого короля. Извольте провести показательный турнир?» «Было бы неплохо, но на это совершенно нет времени». «Тогда позвольте вам и вашим дамам показать, как изменилась столица за это время, пока вы ожидаете лордов». Калхин кинул взгляд на Семена, едва узнав паренька, а также на женщин-короля. Демон же призадумался и тоже на них посмотрел. «Экскурсия!» — воскликнула Лиза, остальные закивали. На этом и порешили. Поэтому следующие 1,5 часа люди провели, гуляя по городу. Иногда они скакали на лошадях, иногда шли пешком. А потом они зашли на торговую улицу. Туристы разбежались кто куда, но ровно через час вернулись в указанное демоном место. «Какой у них вкусный хлеб!» — воскликнула Даша, откусив кусок от медового батона. «А это ожерелье, какая ж прелесть!» Лиза держала в руках украшение из жемчуга, которого после расширения купола над королевством нашли довольно много. «Эльфийские наряды такие изысканные!» — добавила Виктория, хвастаясь своим новым платьем, совмещающим белые и золотые элементы. Оно было элегантно и подчеркивало фигуру красавицы, особенно ее ножки. «Тоже такое хотела, но на меня не налезла». Светлана намекала на то, что эльфийские наряды рассчитаны на девушек со скромной грудью. И была права. «Вот только...» «Ого! Что за наряд-то такой?» «Как шикарно!» Вика, а за ней и все остальные, окружили Светлану в необычном наряде. Она походила на арабскую танцовщицу. На ней почти не было одежды, лишь топ, открывающий плечи, шею и живот, ну и, конечно же, широкое декольте. Шорты, поверх которых длинная юбка, состоящая из полос ткани, ну и необычная диадема на голове. «Наряд темных эльфиек, лишь он мне подошел». «Где? Срочно приведи меня в этот магазин!» Глаза Лизы пылали, да и не только ее. Все они уставились на Тео, моля о дополнительном времени. «Ладно. Пока я решаю дела, вы можете погулять подольше. Калхин и сестры присмотрят за вами», — заговорил демон, а девушки едва не завизжали от радости. «Оль, врубай память на полную катушку, выжги в ней все красивые наряды, что ты тут увидишь!» «Угу!» — кивнула рыжая. Она, собственно, этим и занималась. «А еще фотографии! Все, все фотографируем!» — добавила синеволосая и достала из сумки свой смартфон. Через миг девушки умчались за Светланой, а Калхин в своих рыцарских доспехах пытался их догнать. «А ты не пойдешь?» — удивился демон, смотря на Юлю. Она одна осталась с ним. «Нет, я достаточно насмотрелась, и мне больно от того, в кого превратился мой народ. Они теперь мало чем отличаются от людей». На ее лице была видна грусть, да и душа болела. Тео четко это ощущал. «Срок их жизни едва выше срока обычного человека. К тому же они долгое время жили с людьми бок о бок. А потом убили их, окончательно уподобившись им». Девушка тяжело вздохнула и взяла парня за руку. «Давай возвращаться. Уверена, лорды уже ожидают тебя». В скором времени они вернулись в замок. Лорды и правда уже собрались. Шанер, лорд Востока, обнимал сына, которого не видел долгое время. Одетая едва ли не как монахиня, ведьма Мин в окружении трех женщин-магов. Пузатый лорд Юга, улыбающийся как идиот. И лорд Севера, горный эльф, укутанный в шкуры и носящий шрамы как украшения. Присутствовали и знатные роды центральной части королевства, около 20 патриархов. Некоторые были с сыновьями, другие — с прелестными дочерьми. «Рад вас снова видеть», — заговорил король, и вся эта орава преклонила колени. «Вставайте и просто поговорим. Хочу узнать у вас, как ваши дела». «Ваше Величество, позвольте мне начать первой», — заговорила ведьма. В ответ король одобрительно кивнул, и Мин начала свой рассказ. Камень, что создавался путем преобразования темной проклятой манны, позволил отстроить королевство. С его помощью восстановили столицу и построили города на землях, которые вновь стали доступны после расширения купола. Сам же Запад постепенно очищается от проклятой манны, и природа восстанавливается. Также, что было примечательно, в воздухе появилась манна природы. Концентрация пока низкая, но это был невероятный прогресс. Впрочем, по словам Шанера, который выступал после ведьмы, в районе эльфийских лесов концентрация манны уже выше, чем в столице, при Старом Короле. Леса потихоньку оживали, а эльфы добывали магическую древесину, которая пропиталась к энергией. Эльфийские деревья будто бы сбрасывали шкуру в виде коры и ветвей, прорастая внутри самих себя. Сейчас они будто молодые ростки, и расти им не одно столетие. Поэтому, собирая древесину, эльфы лишь помогали деревьям быстрее прорасти. Ну а как появятся первые маги, повелевающие природой, дело пойдет куда быстрее. Древесину использовали для создания артефактов, включая амулеты, которые защитят эльфов от кэнергии. Тео оставил эльфам чертеж рун и после этого собрания проведет проверку качества артефактов. Мин, как самый сильный маг, восьмой круг, была ответственна за зарядку амулетов. Шанер занимался защитными артефактами, такими как купол воды, мана-барьер и прочее. Остальными же артефактами занимались остальные маги. После осмотра и проверки, которой, кстати, демон остался доволен, он посмотрел на рыцарей, потом на лучников. Как демон и предполагал, в архивах Королевской библиотеки сохранились методики развития лесных эльфов, но ими не воспользовались, ведь нашли кое-что получше. В глубинах эльфийского леса нашли гигантское дерево. В его стволе находился древний храм лесных эльфов. Но мало того, что храм сохранился в идеальном состоянии, потому как дерево выжило, так там еще и выжившие нашлись. Когда купол начал сокращаться, а вода стремительно приближаться, все, кто мог, спрятались в этом храме и запечатали его. Со временем храм расширили вниз, создав поселение под землей, в корнях. Оно постепенно росло и развивалось, правда, в бедности, едва ли не в монашеских условиях. Источником света у эльфов был лишь светящийся мох. Ели они различные плоды и травы, что выращивали под землей, а иногда и каймутантов, которых порой ловили, но на это тратилась уйма манны, поэтому делали это редко. Большая часть манны тратилась на поддержку дерева и жизни поселения. Но главное, все они шли по пути развития эльфийских лучников. Так уж получилось, что магов среди спасшихся не оказалось. Ну а выжили они лишь потому, что эльфийские лучники — это что-то среднее между рыцарем и магом. Вот только эти лучники совершенно не способны сражаться. Нет, они, конечно, могут заколоть кеймутанта размером со слона своими деревянными копьями, но стрелять из лука не умеют, да и не хотят. Зато они смогли научить лесных эльфов королевства пути лучника. Ну, а также были различные документы и свитки, которые хранились в храме. Они существенно помогли в этом. Поэтому у демона имелось 2000 подготовленных лесных эльфов-лучников, которые могли сами изготавливать стрелы и зачаровывать их. Эффективность, правда, была куда ниже, чем у стрел, которые изготавливал Тео. Но остался запас стрел со времен последней войны. А дальше он что-нибудь придумает. Ну а после собрания демон свозил своих женщин на экскурсию, показал проклятые земли, столицу темных эльфов. Потом они побывали на востоке, посмотрели на гигантскую свалку и даже заскочили в эльфийский лес. Еще одним интересным моментом было наличие нескольких сотен килограмм предметов из Паврадия. Все их нашли на свалке и, вероятно, найдут еще больше. Часть Тео оставил эльфам. Часть забрал себе. Также нашли тонны золотых и серебряных монет. Все же в Персидском заливе потонуло немало кораблей, включая такие корабли, которые перевозили награбленное или дань. Ну и купеческие суда, куда же без них. Что делать с этими богатствами, король решит после возвращения с войны, а пока велел собрать побольше и привести в порядок. День же завершился в спальне Тео, громадной и шикарной. Эльфы не пожалели редких материалов, чтобы порадовать своего короля. «Прям чувствую себя королевой», — заговорила Лиза в наряде темной эльфийки-воительницы. Ее тело было почти полностью открыто, но все важное надежно прикрыто. Впрочем, сейчас этот наряд постепенно падал на пол. «Какой замечательный день!» Виктория, которая уже сняла свой эльфийский наряд, была воодушевлена как никогда. «В следующий раз как следует тут погуляем», — добавила Светлана. Она тоже была голой. И девушки окружили парня, который стоял у окна и размышлял. Парень почувствовал руки на своем теле, множество рук и обернулся. «Мы горячи и возбуждены», — заявила Даша, и ее хвост тут же стянул с парня штаны. «Королевы требуют своего короля». «Даже ты? Я думал, у тебя депрессия», — удивился демон, глядя на голую Юлю. Златовласая эльфийка тоже прижималась к нему. «Ты лучшее средство от любой депрессии». Парень думал, что они устанут и, оказавшись в спальне, тут же вырубятся, но он сильно недооценил девушек. К тому же вскоре он на войну, а они будут дома одни. Пришлось Тео забыть про отдых, ублажая свой ненасытный гарем. Но только последняя, самая стойкая девушка отрубилась от потери сил. Как раздалась тревога, а за ней и стук в дверь. «Ваше Величество! Прорыв! Порождение бездны!» Глава 6. В огромном подземелье шла ожесточенная битва. Порождение бездны массово выбирались из озера, окруженного каменными стенами в центре этого подземного пространства. Бесы тут же взлетали, а кролы и гисы бились о стены, причем были и более развитые особи, оттого защитникам было совсем тяжко. «Лучники, да сбейте вы уже этих уродов!» — кричал командир рыцарей, закованных в серебряные доспехи. «Пытаемся, их слишком много!» — выругалась Ливра, глава Ордена Эльфийских Лучников. «Бездна! Мы лишь недавно вывели большую часть стрелков и не успели привести замену!» Вдруг раздался вопль. Пару мгновений назад один из бесов столкнул зазевавшегося рыцаря. Он упал под стену и тут же, вскочив на ноги, зарубил кролла, попытавшегося его сожрать. Но через миг три ящероподобные твари атаковали его, выстрелив своими языками. Им было